Секрет номер 9. Выбор конечной цели. Успешная и счастливая жизнь означает посвящение себя реализации достойного жизненного плана. Если мы не придадим своей жизни цель и направление, то будем похожи на корабль без капитана у руля или без карты маршрута. Такой корабль обречен на крушение у берегов заброшенного острова или, что еще хуже, пойти ко дну. Не зная точно, куда движемся, мы упускаем огромное количество возможностей. Если мы внимательно присмотримся, то осознаем, что во Вселенной существует разумная сила, раскрывающая нам генеральный план созидания. Вы и я – часть этого плана. Если посмотреть на звезды, животных, растения и море, несложно заметить, что все это – элементы упорядоченной и организованной Вселенной. У всего есть место и причина для существования. Благодаря проецированию макрокосма на микрокосм, становится очевидным, что у вас есть место, которое отведено вам и только вам. Вполне возможно, что ваши проблемы возникают как раз из-за того, что вы находитесь не на своем месте или делаете то, что вам не по душе. Вы не до конца осознаете свою уникальность, особое место, которое занимаете. Возможно, ваш вклад в эту жизнь кажется не таким уж существенным, но, будучи частью плана высшего архитектора, вы ничуть не менее значительны, чем самые известные и именитые люди. Все достойное, что происходило с человечеством, есть часть генерального плана. Великие мировые достижения во всех сферах человеческой деятельности стали возможными, потому что люди прислушивались к внутреннему наставлению. Кому-то эти желания могут показаться невозможными, но тех, кто творит, отличает наличие и цели, и направления. Они прекрасно знают, что являются необыкновенным поплавком, бесцельно и беспомощно плавающим в океане, но личностью, обладающей контролем над своей судьбой. Исследования психологов в области персональных достижений показывают, что люди, имеющие четкий план и цели, гораздо счастливее и успешнее тех, у кого их нет. На данной стадии развития крайне важно составить жизненный план, который бы учитывал все ваши таланты и способности. Не жалейте времени, чтобы разобраться, чего вы в действительности хотите и как далеко готовы зайти. В противном случае ваша жизнь потерпит крушение, как корабль без капитана. Проанализируйте каждую сферу своей жизни и разработайте план того, к чему вы стремитесь, чем желаете заниматься и, самое важное, каким хотите быть. Благодаря этому вы сможете следить за прогрессом. Разве можно определить, что вы делаете успехи, если у вас нет ни цели, ни конечного пункта? Стоит только начать, и вы вскоре поймете, как здорово и полезно составлять подобные планы для достижения желаемых целей. Один из главных секретов достижения желаемого – разбивать крупные цели на более мелкие. Ничто не покажется слишком сложным, если поделить его на части. По мере реализации каждой части достижения краткосрочной цели – удовлетворение, полученное от успешного выполнения работы, служит мощным стимулом для следующего шага. Многие люди, незнакомые с этим принципом, отказываются ставить перед собой крупные цели, поскольку приходят в ужас от одной только мысли о колоссальных усилиях, которые потребуются для их осуществления. Один стакан воды может стать причиной плотного тумана. Но если разделить воду на 60 миллиардов капель, они могут покрыть целый городской квартал и подняться на сотню футов в высоту. То же самое относится и к вашим усилиям. Они в конечном счете приносят не менее ошеломляющие результаты. В постановке целей никто не требует от вас только успешных попыток. Даже если вы не добьетесь всего, что наметили, вы все равно продвинетесь дальше, чем если бы сидели сложа руки, как делают многие люди. Уже доказано, что четко сформулированные цели, осознанные или нет, меняют человеческую жизнь к лучшему. Они направляют умственную энергию в нужное русло. От вас требуется четко представлять, чего вы хотите достичь, что хотите иметь и каким хотите быть.